Все собирался спросить, на сколько лет в холоме тянет этот твой фокус? Какую ступень запретной магии ты только что применил, сэр-служитель закона?» — ехидно поинтересовался Анчифа. «Абсолютно бесплатное удовольствие», — гордо сообщил я, вытащил из-за пояса свой почти игрушечный кинжальчик с вмонтированным в рукоятку индикатором и поднес его к носу Анчифы. Стрелка индикатора вяло покачивалась на черной половине круга, где-то в районе двойки, как и положено на транспортном средстве, снабженном магическим кристаллом. Все правильно. Вторая ступень знаменитой угуланской черной магии, ни больше, ни меньше. «Лихо!» — Анчифа изумленно покачал головой. «Я-то думал, ты просто пользуешься своим служебным положением и все такое. А каким образом в таком случае тебе удаются эти штучки?» «Просто я очень запасливый», — с серьезным видом объяснил я. «У меня за пазухой чего только нет». «Смешно», — устало вздохнул Анчифа. «Что, это такая страшная тайна?» «Да нет, не такая уж страшная», — улыбнулся я, — «но все-таки тайна. Один веселый мужик, который обучил меня этому фокусу, полностью разделяет твое мнение, что есть вещи, о которых не следует подолгу говорить вслух». «Ага, так это твоя месть», — хмыкнул Анчифа. «Вот ж не думал, что ты можешь быть таким мелочным». «Да ну, какая там месть? Если честно, я и сам не очень-то понимаю, как мне это удается», — признался я, с удовольствием пробуя содержимое только что добытой чашки. «Просто с некоторых пор у меня это почему-то получается, и все. Какие уж тут объяснения». «Да, так тоже бывает», — задумчиво согласился Анчифа. Немного помолчал, потом нерешительно сказал: «Что касается обещания прекрасной леди по имени Смерть, думаю, тебе я мог бы рассказать о нашем свидании. Кажется, ты специально создан для таких историй». «Лучше не надо», — благодарно улыбнулся я. «Боюсь, что об этом действительно не следует говорить вслух. Кроме того, я и так, наверное, знаю, что это было за обещание. Иногда Смерть смотрит на мир твоими глазами, правда? Одного такого взгляда вполне достаточно, чтобы убедить собеседника согласиться с твоим предложением, каким бы оно ни было. Кто может устоять перед обаянием Смерти?» «Откуда ты знаешь?» — изумленно спросил Анчифа. «Однажды мне довелось услышать твои шаги в темноте», — задумчиво сказал я. «Ты здорово напугал меня тогда, сэр-капитан. А теперь мне стало понятно, почему я так испугался. Тот, кому доводилось умирать, не может не узнать тяжелую походку Смерти. Чего я так до сих пор и не понял, с какой стати она решила сделать тебе такой странный подарок?»